Иногда причина проблем с поведением – глухота подчиненных главного полицейского. Бывает так, что начальственные отделы мозга работают хорошо, а вот их подчиненные отказываются слушаться и выполнять приказы. Классический пример такого бунта – синдром руки анархиста. Люди, страдающие от этого расстройства, не могут контролировать действия одной или обеих рук. Чаще всего отказ конечностей подчиняться воле хозяина связан с повреждениями в сенсомоторной коре. Если больной вдруг передумает делать что-то, например, решит не переключать канал телевизора, рука не обратит никакого внимания на смену курса и нажмет кнопку на пульте, как было запланировано изначально. Единственный способ помешать руке – физически удержать ее здоровой конечностью. Главный полицейский, то есть дорсальная часть фронтомедиальной коры, у таких пациентов может сколько угодно требовать отмены задуманного, но из-за глухоты одного из своих подчиненных, сенсомоторной коры, приказ не будет исполнен. Замечу, что синдром руки анархиста часто путают с очень на него похожим синдромом чужой руки, но в последнем случае пациенты вообще не считают руку своей. И это расстройство связано с совсем другими физиологическими нарушениями. Люди с синдромом руки анархиста осознают, что конечность принадлежит им, но не могут полноценно управлять ею. Нарушения в работе ДФМК, плохой контакт с подчиненными и начальственными зонами мозга – важная, но не единственная причина импульсивности и вообще проблем с самоконтролем. В главе 2 мы подробно обсуждали, что импульсивность можно разделить на несколько составляющих, и есть основания полагать, что за выраженность некоторых из них могут отвечать специфические нейрональные механизмы. Иными словами, различные аспекты импульсивного поведения связаны с различными нарушениями в работе мозга. В голове одного человека могут сочетаться сразу несколько таких нарушений. В этом случае он будет проседать по нескольким или даже всем критериям импульсивности. В главе 4 мы разберемся, каковы генетические причины таких нарушений. А пока перейдем к следующей важной зоне мозга, работа которой влияет на нашу способность отвергнуть соблазн, дающий приятные ощущения прямо сейчас, но уменьшающий шансы достичь глобальных целей, которые сулят пусть большое, но отдаленное во времени удовольствие. Отказ выполнить намеченное приятное действие вызывает физически ощутимые неприятные ощущения. В реальной жизни на решение людей, облеченных властью, часто влияет еще кто-то, скажем, астролог, жена или секретарша. В мозгу тоже есть область, от которой зависит, насколько уверенно полицейские и другие начальственные зоны мозга будут накладывать вето, а человек отказываться от протянутой конфеты или нескромного предложения. Когда лежащие в МРТ-сканере добровольцы решали останавливать стрелку, помимо ДФМК на мониторе ярко светилась еще одна область – передний островок. Эта парная область находится в глубине правого и левого больших полушарий на дне боковой борозды, которая отделяет лобную долю от височной. Именно этой зоне мы обязаны тем острым чувствам досады, которые испытываем, отвергая уже принятое решение выпить еще бокальчик или пройти очередной уровень в компьютерной игре. И чем более активна эта область, тем сложнее человеку свернуть с ранее выбранного пути просто потому, что, отказываясь выполнить собственное решение, такой человек испытывает куда более сильные муки, чем люди с менее старательным передним островком. Так что типичное оправдание толстяков, которые годами не могут похудеть, ты не знаешь, каких страданий мне стоит отказаться от шоколадки, с точки зрения физиологии абсолютно правдиво. Многим из них действительно сложнее удержаться. Стоит помнить об этом, когда надумаете подбодрить безуспешно худеющего замечанием вроде «ты все выдумываешь, посмотри на меня, я-то спокойно могу не есть этот Сникерс». Равнодушным к сладкому не понять, что чувствуют полные люди, просто потому, что у них в голове нет нужных винтиков. Я не встречала подобных исследований, но можно предположить, что хотя бы у части вечно срывающихся алкоголиков и курильщиков, которые безуспешно бросают свою привычку по 10 раз в год, или геймеров, проводящих за компьютером сутки напролет, и прочих слабаков, передний островок излишне активен. Очевидно, непорядок с этой зоной мозга не единственная причина проблем с самоконтролем, но довольно-таки весомый вклад в неспособность бороться с соблазнами он вносит. В прошлом активный передний островок уберегал наших предков от неприятного и потенциально смертельного опыта. Тут сложно не обидеться на природу. Зачем? Ну зачем она снабдила столь многих из нас этим дурацким гиперчувствительным передним островком? Подкованные в биологии также могут спросить, а как эволюция в принципе оставила в людях столь вредную черту? Неспособность мозга накладывать вето на неверные, хотя и приятные решения, очевидно, уменьшала шансы обладателя такого мозга на выживание. Легко представить, как увлекшийся поеданием сладких ягод Homo sapiens не замечает, что уже стемнело, и обеспечивает тигру отличный тартар под брусникой. Или получает дубинкой от соседа по пещере, потому что не смог сдержаться и приобнял не ту женщину. Но не торопитесь бежать к нейрохирургу, чтобы он подрезал не в меру активный кусочек мозга. Передний островок выполняет множество функций и в том числе отвечает за узнавание самых важных запахов, то есть омерзительных. Homo sapiens, не способный отличить отвратно пахнущую еду от свежей, вряд ли дожил бы до возраста, когда можно пристать к подруге соседа. И технически, на уровне мозга, ощущения, которые мы испытываем при отказе выполнить задуманное действие, примерно те же, что и при попытке понюхать содержимое помойного ведра. Так что с физиологической точки зрения, потакание себе можно рассматривать как естественное желание уберечься от крайне неприятных ощущений. Джакомо Ризолатти – открыватель знаменитых зеркальных нейронов, благодаря которым мы понимаем, что чувствуют другие люди. В 2003 году в его лаборатории было показано, что именно активность переднего островка позволяет нам в буквальном смысле ощутить отвращение, когда мы наблюдаем за человеком, который нюхает что-нибудь неприятное. Думается, в доисторические времена способность понять по выражению лица первобытного человека, что он съел гадость и самому пробовать это не стоит, спасла не одну жизнь. Так что очень может быть, что сверхактивный островок был не недостатком, а как раз преимуществом. И ровно по этой причине сегодня так много людей не могут отказаться от задуманного, хотя и понимают, что последствия их действий будут так себе. Островковая кора знает о состоянии организма больше, чем сознание, и, как может, старается поправить его. В последние годы стало появляться все больше данных, что передний островок и в целом вся островковая кора, частью которой он является, влияют на наши решения не только через омерзение, но и куда более сложным образом. Эта зона лежит вдали от основных дофаминовых путей, поэтому исследователи, которые занимаются самоконтролем и зависимостями, долго ее игнорировали. Однако в 2007 году в престижном журнале Science вышла работа, авторы которой показали, что после травмы островковой коры, например, в результате инсульта, курильщики за один день отказывались от многолетней привычки. Позже эти результаты подтвердили в других лабораториях. Связь островковой коры с нарушениями самоконтроля объясняют через эмоции. Исследователи, которые изучали, что происходит в мозгу, когда человек испытывает те или иные чувства, показали. Рисунок активации разных областей у горюющих и радующихся людей заметно отличается. Островковая кора и некоторые другие зоны, например, вторичная соматосенсорная и передняя поясная кора, включались и выключались очень непохожим, но совершенно определенным образом. Все эти зоны прямо или косвенно получают сигналы от внутренних органов, поэтому исследователи заключили, что эти регионы, и в первую очередь островковая кора, отвечают за презентацию сознанию внутреннего состояния организма. Во многом на основе этой информации организм решает, не поправить ли как-то это самое состояние. Например, при помощи сигаретки или рюмочки чего-нибудь горячительного. При этом сознание получает только часть этих сведений, поэтому человек не связывает ту или иную эмоцию с внутренним состоянием, а полагает, что она возникла спонтанно. Иначе говоря, если эта гипотеза верна, то именно особенности строения и работы островковой коры и сопряженных зон во многом ответственны за то, какие эмоции мы испытываем. А значит, они ответственны и за наши порывы сделать что-нибудь неполезное. Впрочем, и полезное тоже. Когда вы сталкиваетесь с соблазном, разные зоны, ответственные за эмоции, начинают напряженно бороться друг с другом. Итак, что же происходит в голове, когда вы решаете, смотреть ли последнюю серию нового сезона любимого сериала или все же пойти спать? Миндалина вместе с вентральным стриатумом, важной частью системы поощрения нашего мозга, увидев, что серия уже скачалась, требовательно заявляют «хотим». Планировщики, преддополнительная моторная кора и моторная кора, послушно активируются, чтобы через секунду пальцы навели курсор мышки на нужную вкладку. Передняя поясная кора, телохранитель, распознает конфликт между мгновенным порывом посмотреть сериал и глобальными жизненными целями, на работе нужно работать, а не бороться со сном, бьет тревогу и отправляет донесение начальству, в том числе ДФМК, полицейскому. Получив информацию от ППК, тот сверяется с глобальными жизненными целями, которые сформировали вышестоящие участки префронтальной коры. Удостоверившись, что сериал угрожает их реализации, полицейский спускает приказ прекратить безобразие и не нажимать кнопку «плей». При этом миндалина и вентральный стриатум, этакие капризные дети, гнут свое и кричат так громко, что заглушают предупреждения телохранителя и приказы полицейского. Ко всему прочему, ДФМК и ее боссы сражаются с передним островком, брезгливым чистюлей, который категорически не хочет отменять уже задуманное. А может быть, еще и сам требует сериал, чтобы успокоить мозг после ссоры с начальством, потому что островковая кора, главный хранитель информации о внутреннем состоянии, точно знает, что организму дискомфортно. Строение этих и некоторых других областей мозга во многом определяет, насколько хорошо человек будет справляться с задачей откладывать сиюминутные радости ради большого удовольствия глобальной цели. Другими словами, людям, у которых ППК, ДФМК и передний островок скроены более удачно для современного мира с его многочисленными соблазнами, легче сдерживать себя и экстренно прерывать задуманное, если все же не удалось совладать с порывом. Параметры этих зон предустановлены в нашем мозговом железе изначально. И изменить их работу, если в принципе возможно, то в очень малой степени. Так же, как нельзя радикально улучшить, скажем, работу устаревшей видеокарты. Выходит, если человеку не повезло, и он родился со слабенькой передней поясной корой или дорсальной фронтомедиальной корой, то ему остается смириться со своим слабоволием и отдаться на волю разрушительных порывов? Вовсе нет. Хотя эти компоненты и нельзя подправить, в мозгу есть куда более важный регулятор поведения, и он может полностью компенсировать конструкторские недоработки в других областях. Этот регулятор – префронтальная кора, и именно она позволяет, несмотря на все соблазны, выбирать действия, которые прямо сейчас, может и не слишком привлекательны, зато позволяют реализовывать долгосрочные планы. Хотя ДФМК тоже относится к префронтальной коре, в этой зоне мозга есть более влиятельные области, которые могут компенсировать недостаточную активность зоны полицейского.